удалился. Около моста мелькнула дубинка Грязнова. Андрейка недоволен был, что его послали не туда, куда он хотел. Он вернулся к литейным ямам. Тянуло в пушкарскую избу попросить боярина, чтобы его отослали к пушкарям. Вот где жара! Одно — смотреть со стороны, другое — очутиться здесь, внутри. От жары и чада сперло дыхание. Пылали сотни огней в земляных печах, обжигая руду. По желобам медленно тянулась жидкая масса расплавленной бронзы. Обнаженные до пояса, красные от огня и загара, лицы то скрывались, то снова появлялись в клубах красновато-черного дыма. Остатки отработанной руды серыми рябыми кучами загружали пустыри. Лазая по ним, Андрей увидел много мужиков, спросил, что делают. Оказалось, очищают мотыгами железную руду от пустой породы. Рядом обжигали эту руду. Дальше из железной руды выплавлялся чугун. Чугун отливали в штыки или свиньи для дальнейшей обработки. В стороне множество людей подносили к литейным ямам землю, другие просеивали ее, третьи таскали воду в кадушках, поливали землю, она шипела, дымилась белым паром. Тут же бугры песка и звездки, глины. Все это вызвало в Андрейке такое любопытство, что ему захотелось обо всем расспросить работных людей, но он боялся, как бы оттого не получилось худо для него. Он старался не показываться на глаза, прячась за кучами железа и чугунных ядер, наваленных в соседстве с литейными ямами. Он залюбовался ядрами, покрытыми серой пылью и копотью. Одни побольше, другие поменьше. Попробовал поднять гладкие, увесистые. Появились с носилками и тачками оголенные до пояса татары. С плетью в руке шел за ними длинноусый, морщинистый мурза. За кушаком у него блестел громадный серебряный кинжал. Татары стали накладывать ядра на носилки и относить их в сторону. Андрейка счел за благо поскорее убраться с этого места. На большой площади, недалеко от церкви, множество кузнецов опиливают уже отлитые пушки, сверлят дула и запалы. Тут к Андрею подошел караульный стрелец, подозрительно осмотрел его. — Че бродишь? — Царем послан, учиться пушечному литью. — Царем? А че понимаешь? — Понимаю то, что понимаю, — ответил Андрейка, отвернувшись. — Ого, да ты норовист! Стрелец рассмеялся, но вдруг остановился, прислушался к продолжительному вою сигнальных рожков. В пушкарской слободе поднялась суматоха. Стрелец снял шапку, перекрестился. «Нюш-то опять царь!» Сорвался с места и побежал вдоль берега Неглинки к храму Софии Премудрости. Туда же беспорядочно бросилась бежать и толпа лицов, кузнецов и плотников. Недолго думая, побежал за ними и Андрейка. Ударили в колокол на вышке близ храма, голубиные стаи взметнулись над слободкой, собаки подняли бешеный лай на побережье. Забилось сердце от волнения у Андрея. Около храма Софии уже толпился народ. Расчищая путь царскому выезду, впереди ехали верхами четверо стремянных стрельцов. У каждого из них на луке седла барабаны, видом в полушарье, в которые они и колотили, что было мочь, короткой деревянной палкой с набалдашником. Позади горцевали четыре всадника татарской конницы с копьями в руках, а затем следовал царский возок, обитый зеленой тканью с золотыми узорами. Его тянули цугом шесть серых в яблоках лошадей. Поезд замыкали боярские дети верхами на вороных аргамаках. Около храма Софии царский поезд остановился. Соскочившие с коней боярские дети открыли дверцу воска, став рядом по обе стороны пути, где царь должен был пройти в церковь. Выскочившие из церкви служки раскинули ковер по земле около воска, протянув его до самых церковных дверей. Царя на паперти встретило духовенство. Пробыв немного внутри храма, Иван сошел в слободу, окруженный боярскими детьми и стрельцами. Сотники и дьяки, низко кланяясь, приблизились к царю. Он расспросил их о том, как у них идет работа. На нем был простой зеленый кафтан, а на голове бархатная скутафья. Он зашагал впереди всех, осматривая готовые, но еще не отделанные окончательно пушки. Тут только заметил Андрейка, что царь был едва не на целую голову выше всех окружавших его людей. Плечи высокие и широкая грудь, руки и ноги громадные. Настоящий великан. Подозвав к себе пленного шведа Петерсона, давно жившего в Москве и обрусевшего, царь, немного сутулясь, обратился к нему. «В нынешние времена, — поведал мне один заморский гость, — огненное оружие льют не токмо из бронзы, но и из красной меди колокольной, али из желтой меди, да и золова. За крепчайшую и лучшую материь то почитают и растапливают ее в печи и очищают гораздо, слыхал ли?» «Слыхать слыхал, но не видывал, твое государское величество», — ответил швед, низко поклонившись. «И нам бы испробовать подобное. Вижу я из слов и писаний иноземцев, мудрые люди там, хитрецы великие. Но не перехитрите им моих людей. Обождите, скоро повезут и мне медь всякую, и то укрепит наш пушечный двор. Но...» Царь не досказал. Брови его сурово сдвинулись. «Покуда Ливония не будет покорна Москве, заморская торговля мало даст. От нас ждут многого. Скоро-скоро иссякнет Божье терпение. И мое тоже». Во время беседы царя с Петерсоном Андрейка протискался к царю, упал ему в ноги. «Батюшка, сударь!» — только и успел он произнести, как на него набросились стрельцы, чтобы оттащить его. Боярские дети обнажили сабли, татарская стража склонила копья, все замерли. Царь сделал жест рукой, чтобы не трогали парня. — Как смел ты дерзкий лезть к царю! — Откуда дерзость твоя? — ткнул он его ногой в плечо. Андрей со слезами в голосе воскликнул: — Обманули тебя! Не пушкарь я, а дровосек! — Безумный смерть! — и, подозвав Телятьева, сказал: — Накажи! Боярин велел взять Андрейку под стражу. Опять увидел парень перед собой юркого Григория Грязнова. — Каиново племя! — грубо схватил он Андрейку. Царь продолжал беседу со шведами. Он велел принести затинную пищаль, вылитую по новым чертежам. Долго любовался ослепительной гладью металла внутри ствола. После того внимательно осмотрел готовые пушки, затем простился со всеми и снова сел в возок. До самых ворот пушечного двора провожала его толпа дворян и мастеров. Андрейку бросили в темный чулан, где полно было грязи, пауков и крыс. Он слышал, как трезвонили колокола, гудели дудки, провожая царя. Вот к чему снился в ту ночь Колычевский сарай и медведь на цепи. Теперь парень раскаивался, что полез к царю, да еще на людях. Могут ли понять его горе царь, бояре и дворяне? Они высоко, Андрейка кажется им букашкой, которую они в любое время могут раздавить. Бог знает, может, и